Наверное, я хотел совершить вместе с ним некий ритуал, нечто вроде заклинания духов. Забавно. Я ведь уже забыл, совершенно забыл, как он взбесил меня. Они рассмеялись. Будьте с ним помягче. Вы любите Майлза? Да. Ему повезло. А та женщина, что приходила с вами, это ваша сестра? Да. Она живет с вами? Да. А Майлз не возражает? Нет. Лиза провела своей прохладной рукой без обручального кольца по мягкому, влажному, изрытому глубокими морщинами лбу. Я не пугаю вас, моя милая. Ну что вы. Знаете, я даже в зеркало не решаюсь смотреть. И запах от меня, наверное, отвратительный. Нет. Вы слышали, даже глубокие старики продолжают испытывать влечение. Да, я знаю. Мне так приятно прикоснуться к вашей руке. Я рада это слышать. Я вам сейчас кое-что скажу. Вы даже не поверите. Что? Что, милая? Вы еще очень привлекательны. Слезы хлынули по неровным бугристым щекам Бруно, омочили седую разросшуюся бороду, которая уже более походила на мех, чем на щетину. Пока росла щетина, она больно кололась внутри глубоких морщин и вмятин на уродливом лице. Однако Бруно больше не настаивал на том, чтобы Найджел брил его. Это уже не имело для него значения. «Мне пора, Бруно. Вы разменетесь с Денби. Он должен быть через полчаса. Ну, что поделаешь? Ничего, что я пришла без предупреждения. Нет, нет, это такой приятный сюрприз. Это прекрасное видение. Да, привидение. Нет, небесное видение». После того, как Лиза ушла, Бруно откинулся на подушки и потрогал бороду. Когда-то он носил усы. Это было очень давно. Он тогда ухаживал за Джейни. Бороды он не носил никогда. Она колется и щекочет. Но, в конце концов, она тоже имеет свои преимущества. Борода удлиняла его круглую, как луна, голову. Придавала ему более человеческий вид. Конечно, Лиза ему солгала, но это так приятно. Ее неожиданный приход доставил столько радости, теперь у него столько новых и приятных тем для размышлений. Замечательно, что его еще радуют сюрпризы и будоражат новые мысли. «Может быть, доктор и прав, — решил Бруно, — может быть, я еще и протяну немного». Он взял книгу о пауках. «Я убью Найджела. Его нет дома. И скажи этому свинье Денби, пусть теперь обходится без меня. Я еще доберусь до него, вот только разделаюсь с Найджелом. Не ори, Уилл, написать такое унизительное письмо. Будьте так добры вернуть Марку, а если небольшая суда могла бы решить ваши проблемы, я был бы рад вам ее предоставить. Ты мне так и не отдал Марку». «На тебе твою паршивую марку! Лучше бы ты с ней не связывалась. Это же была твоя идея. Ну, хватит! Осторожнее, фотоаппарат разобьешь об стол. Пошел он, этот аппарат! Все из-за него! Ты тут, конечно, ни при чем. Заткнись, Ади!